Глава 6. Год и 3 месяца спустя. Ручки пакета резали ладонь. Я перехватила его, оценивая, сколько осталось до дома. Силы я свои переоценила, но еще раз в магазин выходить не хотелось. Я и так задержалась, а нужно было еще приготовить обед. В воздухе пахло осенью. Сейчас я должна была сидеть в общаге с Полинкой и готовиться к завтрашним лекциям, но... «Аська?» — раздался смутно знакомый голос и торопливые шаги. Я улыбнулась, увидев одноклассницу. «Привет, Ань». «Смотрю, ты или не ты?» — улыбнулась она в ответ. «Оказалось, ты». «Что, так изменилось?» Она осмотрела меня, мотнула головой, но в глазах мелькнула тень. Я и сама понимала, что изменилось. Одни дурацкие туфли чего стоили. Но в кафе, где я работала, были строгие правила. Черные туфли на низком каблуке, никаких украшений и убранные волосы. Так что пучок и туфли стали моей униформой с пятницы по воскресенье включительно. «Как ты?» — спросила я. «Ты же хотела в Питер после школы уехать, там в художественный поступать». «Не сложилось. Да и с деньгами сейчас туго. Может, потом еще раз попробую. Пока у нас в школе художником-оформителем пристроилась. Хорошо иметь тетку завхоза». Я поставила пакет на землю и дала себе 2 минутки. При словах Ани о школе сердце обмерло. Прошло больше года, а я по-прежнему искала Глеба в каждом встречном. Каждый раз, приезжая домой, надеялась увидеть его. Не могла смотреть на однокурсников, на других мужчин. «И как школа?» — спросила я. «Как учителя? Есть какие-нибудь новости или все по-старому?» «Да особо нет». «Школа стоит, принимает новых мучеников». Она опять улыбнулась, но как-то безрадостно. «Не знаю, слышала ты или нет, что Бернёв уволился». «Уволился? Почему?» «Уехал. Говорят, в Москву». Она посмотрела на узкую дорогу, по которой кряхтя проехала старая, воняющая бензином машина. «А что ему тут делать, Ась? Он классный мужик, препод классный». «Да». Внутри все так и оборвалось. Я скомканно попрощалась с одноклассницей. Пакет показался тяжелее прежнего. Он уехал. Я отказывалась верить в это. Думала, что все кончилось на выпускном, но нет. У подъезда я остановилась и с минуту стояла, будто меня ударили в солнечное сплетение. Было больно. Почти так же, когда он отшил меня. Только тогда еще оставались ниточки. Я знала, что он рядом. Дома было тихо. Запах уныния, ставший привычным за эти месяцы, показался особенно сильным. «Мам!» — крикнула я. «Я дома! Купила тебе кое-что вкусненькое!» Скинув туфли, я прошла в мамину комнату. Мама сидела в кресле возле окна, на полу возле нее валялся костыль. «Упал!» — невнятно сказала она, но я разобрала. «Мам!» — я поставила костыль и приобняла ее. «Прорвемся мы с тобой!» «Ты у меня еще плясать будешь?» «На свадьбе», — ответила она, и чтобы понять ее, мне пришлось поднапрячься. Один уголок ее губ был опущен вниз, половина лица напоминала маску, а косметичка лежала нетронутая в ящике. Все случилось в июне. Я только закончила первый курс и собиралась приехать домой на летние каникулы. Город, в котором я поступила в институт, был в 3 часах езды на автобусе. Я уже купила вкусности и подарок для мамы, и тут мне позвонили. Инсульт, усложнившийся переломом. Мама упала на работе, когда шла по лестнице. Итог — паралич правой части тела и двойной перелом ноги со смещением. Мой мир, только-только начавший окрашиваться в светлые тона, рухнул. Пока ехала домой и молилась, чтобы все это было ошибкой, только молитвы мои никто не услышал. В один момент мама из молодой женщины превратилась в нуждающегося в каждодневном уходе инвалида. «Учиться бы тебе, Асенька, а не со мной». «Прекрати, мам. Я учусь», — сказала строго. «Пусть на заочном, научусь. Какая разница? Вот станет тебе лучше, вернусь на дневное». Она погладила меня по голове левой рукой. Пальцы ее обычно теплые, были прохладными. Я корила себя за то, что не настояла, чтобы она больше отдыхала, что поступила на пиарщика вместо того, чтобы пропустить год и помочь ей. Год назад я так хотела двигаться вперед. Я пообещала себе, что стану счастливой, что не сдамся, и поставила себе цели. Институт, хорошая работа, а потом... потом что-нибудь еще. Если я смогу забыть Глеба и перестать любить его. Закончив домашние дела, я проверила маму. Она спала, но даже во сне ее лицо не было прежним. Полная луна заглядывала в окно, и я задвинула шторы, чтобы маме ничего не мешало. Прислушалась к ее дыханию. Оно было ровным. Утром я должна была поехать в больницу. Сегодня мне одобрили кредит, а это значило, что я, наконец, смогу купить лекарства и нанять назначенного невропатолога-массажиста. Нужно было сделать это раньше, но деньги взять было неоткуда. Только думать о завтрашнем дне я не могла. Может, Аня что-то перепутала? Может, Глеб не уехал? Было еще не так поздно, и я, накинув ветровку, вышла из дома. Знала, где он живет, даже окна квартиры знала. Они были темными. Утром, покормив маму, я закрылась в комнате и позвонила в школу. «Будьте любезны, подскажите, когда я могу застать Глеба Сергеевича?» — спросила, когда трубку взял школьный секретарь. «Он должен преподавать у вас географию. Глеб Сергеевич больше в нашей школе не работает». «Да?» — я сделала удивленный голос. В этот момент я не чувствовала ничего, только небо будто навалилось всей своей тяжестью. «Тогда, может, вы подскажете, где я могу его найти? Он перешел в другую школу?» «К сожалению, не подскажу. Знаю, что он уехал из города, больше ничем помочь не могу. Если хотите, можете подойти поговорить с директором. У него будет окно сегодня между 4-м и 6-м уроками. Это примерно после полудня. Возможно, он сможет дать вам новые контакты». Я повесила трубку и уставилась на круглую желтую луну. Слез не было. Последняя ниточка разорвалась, и сердце мое полетело вниз. Кажется, за этот год моя любовь стала еще сильнее, но теперь это не имеет значения. Он просто уехал, а я осталась проживать жизнь без него. Телефон зазвонил в руках. Это был Миша. Он так и остался в городе и звонил время от времени. А я время от времени отвечала, хотя и не знала, зачем, но хватит.